Шаббат шалом всем. Слава нашему Господу. Сегодня попробуем поразмышлять или ответить на некоторые вопросы. Чувствуется такое, знаете, напряжение и беспокойство. Именно вот беспокойство в среде верующих людей. Это наша среда. Что делать, потому что есть некое вот ощущение неизвестности, что нас ждет, что будет дальше. Работа сокращается, да, вот возможность, передвижения ограничены. Очень много возникает вопросов, это уже конец или еще нет, это последнее время или нет. Есть еще как бы какой-то запас впереди или нету? Ну и, конечно, главный вопрос, что делать? Главный вопрос, как защититься? И вот на этот вопрос я хочу, чтобы мы с вами сегодня ответили. На самом деле, на этот вопрос уже ответил один из самых великих раввинов. И на мой взгляд, то есть я абсолютно уверен, что более мудрого раввина и более грамотного, более чувствующего связь с Богом не было и не будет. Зовут его Иешуа из Назарета. И учение этого раввина у нас, слава Богу, есть в руках, и мы являемся последователями именно этой школы. Этот человек больше известен как Иисус Христос, но для нас он, конечно, остается рабби. И та мудрость, с которой он говорил, имеет небесную глубину. Иногда нам кажется, что то, что мы можем прочитать в Писании, ну, такое знакомое, и вроде бы, ну, что там нового мы можем для себя найти. В то же самое время вот это вот соединение именно с оригиналом, то есть ведь он пришел с неба, и все, что он говорил, оно связано с полным пониманием будущего. Наша задача — понять, что он говорил или на каком языке он говорил. Я думаю, вы замечали иногда, муж с женой могут поговорить, и только они друг друга понимают. А в других группах, допустим, вот криминальная часть населения, неважно в какой стране, свой сленг, свой жаргон, вроде бы говорят на том же самом языке, но понимают только они друг друга. И вот нам важно читать этот формат. Пусть никто не соблазнится по поводу этих сравнений, потому что всегда сатан, он копирует у Бога. То есть он сам не создает ничего, он просто берет шаблон и, накладывая как кальку, копирует те или иные процессы, методы, принципы, в том числе и духовные, ну, как бы понижая их ценность вот через эти вещи. Потом тебе говорят, а он так, что же мы теперь будем сравнивать криминальный жаргон с пониманием текстов Священного Писания, потому что кто-то взял и использовал эту схему. Но схема сама по себе, она может быть чистой или нечистой только от того, кто ее использует. Я вам приведу другой пример. Врачи. У врачей свой разговор, да. Тоже вот врачи. Спасибо. Но с Сатан ведь тоже использует Священное Писание и стихи из Библии, цитируя их, и к стыду многих верующих людей знает Библию лучше, чем эти верующие люди. Евангелие от Матфея, 4 глава, да, когда Сатан цитирует прямо вот тексты из псалмов. Но Иешуа противостоит этому всему. Хорошо, давайте мы вернемся к нашей теме. У нас будет сегодня текст из Евангелия от Матфея, 6 глава. И я просто напомню вам, что именно здесь, в 6 главе, звучит молитва «Отче наш». И звучит множество наставлений от Него, от нашего раввина. И Он учит, чтобы люди не думали о земных богатствах. Он учит о том, чтобы люди не постились на показ в этой шестой главе. Вот отрывок идет смысловой. Молитва «Отче наш». Так же и молиться нельзя на показ. Милостыни творить нельзя на показ. Почему так? Потому что это все стяжательство. Человек пытается как бы стяжать авторитет или внимание других людей за счет духовных ценностей. Этого нельзя делать. Я вам хочу сказать, что, конечно же, это учение, оно не новое. То есть вот эти понимания были изначально. Это все идет еще от Моше Рабейну, потому что он накрывал голову покрывалом. Я вот всегда пытаюсь себе представить современных проповедников и пастырей, вот если бы у них светилось, как у Моисея, вот так голова, то это показывали бы и в Ютубе, и во всех новостях, наверное, и где только можно, и по телевизору, и интервью брали бы, только бы все бы увидели, как светится голова у человека. А Моше, вот он скромный был, реально. Он брал и покрывал голову талитом, покрывалом, если кому-то не нравится слово талит. И учение Иешуа было в этом же духе. И вот с 25 стиха он учит о том, чтобы люди не заботились о завтрашнем дне. Означает ли это то, что верующий человек не должен думать наперед? Означает ли это, что верующий человек не должен планировать неделю, месяц, год вперед? Какие-то делать заготовки. Ну, больше это помнят жители СССР бывшего. Помните, банки закатывать, эти консервации. Вот. Но если не заботиться о завтрашнем дне, зачем тогда солить капусту и огурцы в бочке, делать эти закатки все? Завтрашний день сам позаботится о себе. Вот на самом деле Иешуа имел в виду совершенно другие вещи. Потому что здесь эти заготовки делали. Ну, там капуста и огурцы вряд ли солили в бочке. Здесь сушили изюм. Может быть, чуть меньше чувствительность сделать. Нет? Не подпружинивай. Хорошо. Сушили изюм, абрикосы, финики, смоквы. И делали всегда такие заготовки. Значит, Иешуа говорил о каких-то других моментах. И вот я хочу, чтобы мы поняли, о каких. С 25 стиха. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их». вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вы маловеры. Вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Амен. Очень хорошо соединяется с молитвой «Отче наш», «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Да? В иврите это «Лехем хукейну тен лану айом». «Законный хлеб наш, дай нам на сегодня». Почему это хорошо соединяется? Ведь молитва «Отче наш» мы не молимся, «Хлеб наш насущный, дай нам на месяц вперед». Ну, чтобы в закроме лежало, чтобы надежно было. Для кого-то месяц покажется небольшим промежутком. Год до следующего урожая, более логично. Но Иешуа говорит, «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Почему? Каждый день человек, образно говоря, кушает хлеб. И каждый день умирают люди на земле. Получается, человек покидает этот мир не потому, что он не имеет запаса хлеба или не поел этот хлеб насущный, а потому что время его пришло уйти с этой земли. Главная мысль Иешуа в том, чтобы мы, кушая свой законный хлеб, честно заработанный, другими словами, успели подготовить себя к миру грядущему. Если этот текст переиначить, вот прочесть его так, как читают иногда атеисты или люди, которые хотят показать, насколько учение библейское, оно не соответствует нормам жизни в принципе. Вот. Допустим, «Не заботьтесь для души вашей». Слово «для души» можно прочесть «для жизни вашей», потому что в еврейской культуре жизнь и душа — это взаимозаменяемые категории. То есть, что вам есть и для тела вашего во что одеться. Ну так что теперь, голым ходить? Утром встал с кровати, не заботишься для тела во что одеться. Вот как встал, так и пошел. По улице, в автобусе, на работу. Ну а что это за верующий человек? Понятно, что тут речь не об этом идет, но находятся такие вот деятели. И вот Иешуа говорит, душа разве не больше еды? Вы знаете, почему люди объявляют голодовку? Кто помнит? Правильно, правильно. Это декларация свободной воли. У человека могут отнять имущество, свободу, но когда человек объявляет голодовку, не пост, я подчеркиваю, это протест, он отказывается принимать пищу. Это его свобода выражается таким образом. И в советских тюрьмах насильно кормили, но это больше касалось политзаключенных. С уголовниками так не поступали, и уголовники, они до какой-то определенной границы только голодали. Но вот эти моменты я понял, прочитав книгу Натана Шеранского, на мой взгляд, удивительная книга, и то, как он описывает, кстати, основная версия на русском языке, ее перевели на английский, так вот на английском это усеченная уже версия. И человек русскоязычный, то есть он мыслит, мы это все можем вместить, понять. Он постился дольше всего 150 дней. Это немыслимо. Его связывали, вставляли в рот шланг с такой воронкой и заливали суп, чтобы не умер, потому что он большой резонанс был. Ему заменили высшую меру, расстрел, на 15 лет. Всего он отсидел 13 лет. Из них только 2 года или 2 с половиной на зоне. И для него зона была просто курорт, потому что там было небо, там был воздух. Все остальное время человек просидел в камере, в тюрьме, в закрытом пространстве, понимаете? И единственное выражение свободы было объявить голодовку. И все, что он требовал, чтобы ему вернули псалмы на иврите, у него была маленькая книжечка псалмов на иврите, и письма жены. Это очень хорошо показывает пример. Душа, не больше ли пищи? Человек пытался сохранить свою аутентичность, свою самоидентификацию. Для него душа, его душа, она была ценнее, чем еда. Если кто-то против таких примеров, ну ладно, что я могу сказать? Почему-то те, кто заявляют о себе, что в них есть Святой Дух, не вмещают подобные вещи. Душа больше, чем еда. А как еще это объяснить? И тело больше, чем одежда. Потому что тело есть одежда для души. Тело – это вместилище, это сосуд, внутри которого живет душа. Это внешняя оболочка. По большей части, друзья, одеждой мы прикрываем свой стыд, срамоту. И на самом деле, если пойти дальше, человеческое тело, оно же не греховное и не стыдное. Это грех изменил так сильно наше мышление, что мы вынуждены ходить в одежде. Иначе мы не сможем нормально ни работать, ни учиться, ни жить. Мы еще больше будем в проблемах тогда. И идею эту подал нам Господь. Это же Он одел Адама и Еву в кожаные одежды, правильно? Посмотрите на птиц. Не сеют, не жнут, не собирают житницы. Некоторым людям может показаться, что Иешуа призывает нас к безделью и к тунеядству. На самом деле Он пытается нам объяснить, что человек для Бога более ценен, чем птицы и животный мир, потому что человек является венцом Божьего творения. Образ и подобие Бога заложено в человека. Иешуа говорит, если Бог, Творец, так заботится о птицах и о траве, которая на земле, почему вы думаете, что о вас Он будет заботиться меньше? Причем это не снимает же с нас обязанности трудиться и работать. Почему? Потому что в этом же Писании, в Библии, в Слове написано, что теперь человек должен трудиться. Хлеб кушать свой в поте лица. Это было определено еще тогда, и никто это не отменил. И там написано «сеяние и жатва». Это после потопа уже было объявлено. Лето и зима, то есть смена, вот оно не сменится. А это значит, что человек теперь будет трудом своим добывать хлеб из земли, и мы когда-то с вами говорили об этом, потому что человек был создан прахом из земли. А прах – это плодородный слой почвы. И поэтому, посеяв семена в этот прах земной, человек оттуда получает для себя как бы силу для жизни. И вот он говорит, вы не гораздо ли лучше их? То есть все сводится к пониманию, близость с Богом. Чем ближе к Богу человек, тем он защищеннее себя чувствует, тем он увереннее себя ощущает. 27 стих. «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» В прошлом веке недавно был изобретен такой аппарат Елизарова. Изначально это было для того, чтобы сращивать сложные переломы конечностей. Кто знаком с этой технологией? Поднимите руки, пожалуйста. Хорошо. Максимально то, что можно добавить, это 14 сантиметров человеку. Есть люди, которые рождаются очень небольшого роста и идут на эту операцию, чтобы просто чуть-чуть увеличить свой рост, хотя бы на 10-12 сантиметров. Но это не локоть. Даже сегодня, даже при этих всех изобретениях и технологиях, вот что я хочу сказать, мы не можем добавить рост человека на один локоть. Вот этот размер, ама. То есть человек не может быть или взять под контроль некие территории. Какие-то да, а какие-то нет. А как же тогда чувствовать себя уверенным? Отдать это Богу, довериться Ему. Вот об этом весь этот текст. И сегодня, в условиях, в которых мы с вами находимся, я думаю, это и есть ответ на наш вопрос, как подготовиться, как защититься, а что делать? Делать прививки, не делать прививки. Соглашаться с этим, не соглашаться с тем. Нам надо сосредоточиться вообще на другом. Нам надо сосредоточиться на поиске Царства Божьего и правды Его. И тогда в любой момент ты будешь готов предстать пред Богом. Вся идея заключается не в том, как выжить. Выжить все равно не получится. Евреям 9 глава, 27 стих. Человеку суждено один раз умереть, а потом суд. Это каждый человек. То есть выжить не получится. Хорошая новость у меня для всех. А сохранить свою жизнь получится, если уверовать в Иешуа и следовать Его учению. Речь идет не о том, как выжить на этой земле. Речь идет о том, как сохранить себя для жизни вечной. То есть, как подготовиться к смерти на самом деле. Знаете, что такое жизнь? Это путь к смерти. Ну, весь вот путь человека жизненный – это дорога в могилу. Мы не хотим об этом думать, мы не хотим так мыслить, мы не хотим об этом вслух даже слышать от кого-то. Почему мы прячем голову в песок, как страусы? Я вообще не знаю, они по-настоящему прячут голову в песок или это? Нет? А почему так считается? Может быть, издалека так казалось, я не знаю. Нам нужно просто понять то, о чем говорит нам Иешуа. Весь этот текст об одежде, что заботитесь, ну что теперь не стирать, не зашивать, не покупать. Сегодня вообще мало кто зашивает. Новое покупают. А есть одежда, которая называется снаряжение. То есть для специальных каких-то целей в этой жизни. Не знаю, там в горы ходить или на охоту или на рыбалку. Такую одежду обычно зашивают люди, потому что снаряга, снаряжение, да, это то, что очень удобно, это то, что ты рукой машинально находишь на теле. Карманы пристегнутые какие-то у тебя, карабины или предметы, или еще что-то. Но мы уже живем в то время, когда дешевле купить, чем зашить. Вообще интересно, прямо в магазине продают порезанные эти с дырками вещи, а зашивать стыдно. Готовое за деньги купить порванное не стыдно и носить. А дома сесть и зашить, ну что ты, у тебя денег нет, типа, да, бедный что ли? Вот в каком время мы живем и в каком обществе мы живем? Я помню, когда я еще учился в школе, была такая вот как бы карикатура или рисунок. Я не помню, чья это картина. Там такие очень бедные дети в таком в лохмотьях, в рване прямо, знаете, санки тащат. Вот. Порванные лапки такие с дырками там. На них какая-то мешковина. И двое хиппи, как бы в музее, глядя на эту картину, говорят, смотри, какие классные шмотки раньше делали. Модные, типа. То есть эти выживают, а у этих в голове как бы модные вещи. Разрыв, вот такой разрыв ментальный, да, происходит. Я думаю, сегодня мы живем в похожее время. Иешуа говорит, что не заботьтесь и не говорите, 31 стих, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. В чем здесь момент? Дело в том, что язычники всегда обращались к идолам. Истуканы, они их сами делают и думают, что это боги. Сегодня люди, которые пытаются для себя найти ответы или выход, что делать, уподобляются этому пути язычникам. Книга пророка Иеремии, 17 глава, с 5 стиха, она говорит о том, отрывок этот, что проклят всякий человек, надеющийся на человека, и плоть человеческую, делающую свою опору. Такие люди даже в хорошее время будут жить, как будто в пустыне они. Им не будет хватать воздуха, им не будет хватать воды. Текст говорит о том, что когда мы сегодня думаем, что выживем благодаря какой-то технологии, какому-то лекарству, какой-то вакцине, это не значит, что я против лекарства, и это не значит, что я против естественных натуральных прививок. Я против любой синтетики, я против неизвестного, я против того, чего я не понимаю. И я против нарушения свободы. Мы с этого начали проповедь. Если всех заставят это делать, ну явно тут что-то не то, правда? Я уже говорил об этом. Для чего люди делают себе прививку? Цель какая? Смысл в чем? Медицинский работник. Для чего? Правильно, чтобы не заболеть этой болезнью. Значит, тот, кто сделал себе эту прививку, уже не может заразиться. Так или нет? А если может, тогда зачем нужна она, эта прививка? Не нужна. А если он теперь не может заразиться, а я не хочу делать эту прививку, я не опасен для тебя, ты же привился, так или нет? Ну все, теперь ты не заболеешь. А я могу заболеть, как тебе кажется. Но я не могу тебе быть опасным, потому что ты защитился прививкой от болезни. Нету логики в том, чтобы заставить всех поголовно прививаться. Есть только одна цель. Контроль населения. Я не говорю уже про другие цели, но именно контроль, шлита. Вот человек, например, вот есть люди, которые верят, что то или иное лекарство поможет, а кто-то не верит. Есть люди, которые верят, что лучше помогает, кстати, и врачи тоже. Профилактика. То есть надо кушать лимоны, имбирь, чеснок, лук. Что еще там есть? Куркума пьют. Это все натуральное. Нам хотят вместо этого дать синтетику, сказать, нет, это не работает, а это работает. Почему я верю в то, что лучше будут работать то, что я перечислил? Потому что это Бог сотворил этот мир, Бог придумал этот мир, Бог придумал человека, создал человека, внутри человека Бог создал иммунную систему, и Бог посадил чеснок, лук, имбирь, который очень хорошо влияет позитивно на иммунную систему человека, а не таблетки. Кто из вас знает, что молочные продукты, обогащенные кальцием, которые вы покупаете, йогурты, твороги, кальций не попадает вообще вам в кости. 3% максимум попадет. Как через пластмассовую трубу проходит. Там он есть, он обогащен, только человеческое тело не может оттуда его взять, потому что человек искусственно поместил этот кальций туда. Не происходит процесс расщепления. Оно происходит, но очень слабое. Я вообще подозреваю, что тот процент, который берет для себя организм, это то, что находится в молоке или в молочном продукте, а не то, что туда засунули ученые в виде какого-то там соединения, понимаете? Вот витамин D нужен. А есть еще группа людей, которые считают, что лучше витамины, в том числе и D, принимать в таблетках, потому что такое количество ты не съешь просто. Вот, если кушать. Но я продолжаю верить, что все, что создал Бог, будет правильнее и лучше для человека, чем то, что придумает человек. Это мое убеждение. Причем я совершенно мне не мешает, если кто-то думает иначе. Но я точно знаю, что вот любая химия, она плохо влияет на печень, на фильтры, которые в нас заложены Богом. Печень и почки – это фильтр тонкой и грубой очистки для крови. Не знаю почему, но мне кажется, что Бог лучше понимает и лучше знает все вот это. Когда Иешуа говорит: «Не заботьтесь, что нам есть или что пить», это не значит, что человеку не нужно ходить на работу или покупать продукты. Он говорит о бесполезном беспокойстве, вот это суетное состояние души, когда человек просто в своих переживаниях сам себя или убивает, или садит в клетку какую-то, страх вот этот. И он лихорадочно начинает искать помощь или выход в человеческих методах. Этот выход мы найдем только в божественных методах, только через Священное Писание. Принимаю ли я таблетки? Иногда да, если голова болит сильно, могу выпить таблетку, чтобы голова не болела. И я знаю, что таблетка не лечит головную боль, она просто выключает кнопку. Любое болеутоляющее, оно же не решает проблему, вызванную этой болью, вызывающую боль. Просто боль снимает, поэтому нельзя этим злоупотреблять. Что нам делать сегодня? Ответ в 33 стихе. «Ищите прежде Царство Небесное и правды Его». Царство Небесное имеется в виду путь, вот дорогу найти туда. Путеводителем в это Царство являются заповеди Божьи. Начиная с Пятикнижия Моисея, естественно, там все заповеди озвучены. А Новый Завет, он просто уточняет правильное понимание тех же самых заповедей. Потому что люди со временем все-таки отклоняются от истины. Поэтому здесь в этом тексте Иешуа говорит просто о беспокойстве, которое лишает нас мира. И знаете, самое опасное, такое беспокойство паническое, оно лишает нас трезвого мышления. Мы не можем адекватно оценить ситуацию. И мы же своим детям говорим, чтобы они в рот не тащили все, что попало. Говорим или нет? Брось каку. Ну вот. Мы, как родители, хотим их защитить, правда? От чего-то. А дети друг другу подают примеры, говорят, давай, это правильно. Они не разбираются ни в чем. Ну давай, давай. И не найдется на земле ученого, который ученее, чем Бог. Ну не верю я в это. И пользуемся ли мы технологиями? Да, пользуемся. Применяем ли мы лекарства? Конечно. Медицина нужна? Очень нужна. Дезинфекция нужна. Медицина нужна. Но на это делать полную ставку нельзя никогда. Спасет человека не это. Его спасет его вера. Потому что сколько бы мы ни кушали, сколько бы мы ни лечились, сколько бы мы ни вырезали и не зашивали свое тело, все равно человек умирает в конце. Поэтому я и говорю, жизнь — это путь в смерть. Но что такое смерть для людей, вот для нас? Смерть — это просто диспенсация — это разделение, это когда душа покидает тело. Но Писание говорит, что Бог даст новое тело, прославленное тело тому, кто войдет в Его Царство. Поэтому нам надо сосредоточиться на поиске Царства Небесного и правды Его, а не на том, пить или не пить из мензурки, принимать или не принимать. Пусть каждый сам для себя решит, принимать или не принимать вакцину. Никто не имеет права заставить человека принимать, и никто не имеет права заставить человека не принимать. Свобода, она в выборе. Есть те, которые уверены, что их не обманут и не отравят этим. А есть группа, которая думает, что могут отравиться от этого. Это может навредить их здоровью. Вы знаете, что в Советском Союзе, там и книга писалась об этом, я читал ее, Но в Советском Союзе конкретно делались такие эксперименты. Два пловца, которые должны выступать на международных соревнованиях. Вот один из них, первый, обозначим его, он всегда на соревнованиях плывет лучше, чем второй, там, на международных соревнованиях, и показывает лучшее время. А второй всегда на тренировках показывает время лучше, чем первый. Ему дают перед соревнованиями обычную витаминку. Помните, желтые такие были? Только форму поменяли. Ему говорят, там, вот это мы тебе даем таблетку, это удвоит твои силы, короче, ты проплывешь лучше. Это все. Вот он пьет эту витамин, просто витамин, и плывет лучше. Даже чем на тренировке, обгоняя первого. То есть дело в психологии, дело в том, что он поверил, что это дает ему дополнительные силы. И поверьте мне, что лекарства в каком-то проценте также и работают. Человек верит, что это поможет. Он принимает это лекарство. Оно помогает, но не настолько. Его включает как бы в полную силу вера человека, что ему это помогает. Вот. Плацебо, да? Звучит как ругательство почти. Шучу. Шучу. Я вам открою один страшный секрет, который никто не знает. Мы когда в Израиль приехали, прошло там месяца полтора, наверное, или два. Я думаю, я заболел гриппом. Мы приехали в октябре, а это было вот примерно как сейчас время. Короче, я не просто меня там срубило, да, а ну, грипп. То холодно, то жарко, вот такое. Ира пошла, там выписали лекарство, называется... Я вспомню. Нет. Проще. Такие желтые таблетки. Ну, выскочило из головы. Нет. Нет. На основе парацетамола оно сделано. Нет, с красным носом такая упаковка, нарисованный человек. Колдекс, точно. Я вообще не знал про это ничего. В общем, я таблетку выпил, через три часа еще одну. Я на следующий день вообще, знаете, здоровый, как будто ничего и не было. Я первое время, ну, не понимал. Ее надо выпить полностью, всю пачку, тогда хорошо. По сегодняшний день я, если чем-то... Неважно, чем я заболел... Сопли там, грипп. Я даже не знаю, чем я заболел. Я чувствую что-то типа простудное, типа гриппа. Вот 20 лет. Я кроме колдекса ничего не применяю. Пью эту пачку, я здоровый на второй день. По сегодняшний день, я не знаю, как у других. У меня это работает 100% и будет работать. Я другие лекарства вообще не пью. Вот это колдекс, если заболел, это раз в году бывает там. И иногда там от головной боли ракосет могу взять. Все. Я думаю, это тоже по вере как-то работает. Потому что я разговаривал, мне говорят, да они вообще это не таблетки. Это вообще не лекарство. Это не пойми что. Как бы слабое очень. Но у меня работает безотказно просто. Я думаю, это по вере оно так работает. Тоже нормально. Иешуа нам говорит о том, чтобы мы просто перестали нервничать, перестали беспокоиться, перестали суетиться, переживать, перестали хватать все подряд, как маленькие дети. это. Успокойтесь. Ищите Царство Небесное. Я верю, что в нужное время Бог нам открывает правильно понимание, что делать, как лечиться. С возрастом человек уже начинает чувствовать свое тело. Я, например, знаю, через какую ноздрю залезла ко мне простуда. Всегда знаю. Да? Через левую или через правую? Прислушайтесь просто. Даже получая помощь медицинскую, нам нужно надеяться на Бога. Если мы будем надеяться на медицину, это рассчитывать на людей. Книга премудрости Сираха говорит, и врачам дает Бог мудрости. Да, нужно обращаться к врачам. Вообще, знаете, любой, кто будет говорить там, или что-то в мой адрес, я даже не буду обращать внимания, потому что я точно знаю, о чем я говорю. Мы к врачам обращаемся, да, но надеемся на Бога. Это, знаете, вот как написано в Писании, коня готовит человек на день сражения, но победа от Господа. Не будешь готовить коня, не победишь, но победу дает Господь, потому что те тоже готовят коней. То есть Писание ясно нам говорит, что мы должны готовиться. Мы должны заготавливать продукты, там, стирать одежду, думать наперед о каких-то вещах. Но в то же самое время мы должны понимать, что не это нас питает, не это нас защитит, не это нас выручит, а тот, кто может дать вечную жизнь в подарок. А это Господь. И сын его, Иешуа, Машиах, который пришел на землю, говорит очень понятно нам эти вещи. Я думаю, кроме Мессии, никто не может более правильно объяснить людям все. Вот любой путь, тем более путь в век грядущий. Как найти дорогу, как не ошибиться на развилке, на повороте. Мессия, он с неба пришел, но он человек. Он жил в человеческом теле, как мы. В этом весь секрет. Именно поэтому он говорит, следуй за мной. Вы представьте себе, что мы пытаемся накопить, собрать там... деньги, золото, у кого много, бриллианты, там, рубины, не знаю, что еще, недвижимость. А потом человек умирает, и все, в карманы не возьмешь. Даже если за щеку натолкать эти монеты или камни, не понесешь с собой век грядущий. Только заповеди, которые мы исполняем, а они превращаются там. Наши пожертвования, трума. Трума, слово ларим, поднимать, это иудейский концепт. Когда мы на земле жертвуем материальное благо, переводим их в небесное хранилище. И здесь не надо искать выгоды какой-то, понимаете? Проценты считать. Все должно быть по доброй воле от чистого сердца, иначе не работает. Ишуа говорит, итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Вы представляете, мы строим планы, каждый человек так живет, и уходят с этого мира, с этой земли люди, из этого мира, из этой земли уходят люди, не завершив, не закончив, самого главного, не подготовив своей души к этому переходу. Думая о земном, забывают о самом важном. И поэтому Иешуа говорит, душа разве не больше еды, пищи? Мы переживаем, где бы поесть, а где фалафель перехватить, а там шуармы или домой, а что на обед будет? Заботимся ли мы точно так же, чтобы кормить свою душу? Прочитать Писание, псалмы, построить себе план чтения Библии, график такой вот, чтобы постоянно твоя душа запитана была Божьим Словом. Откройте псалмы, посмотрите. Давид молится и говорит, «Враги обступили меня, а я о заповеди твоей думаю, размышляю». У Давида больше всех было причин беспокоиться, паниковать, переживать и по-человечески как-то защищаться. А он этого не делал. Трусом его не назовешь, правда? Давида боялись, о нем говорили. Ахитофел, если вы помните, советовал Авишалому. Он говорит, да ты что, твой папа Давид, отец твой, то он как медведица, у которой детей забрали. Это и лучше не подходить к нему. Боялись его люди, он был воином. Ему Саул говорит, принеси 100 обрезаний. Он пошел 200 принес. Чего мелочиться? Один пошел, понимаете? И когда наступает момент, Самей бросает камни, там грязь на него. Это прообраз, он грязь лил на него. Он его упрекал в том, что он дом Саула коварно уничтожил. А Давид, в свою очередь, похоронил Саула и его сыновей. Он не просто позаботился, он проявил верх уважения к этому дому. Мемфисофея, который был хромым и который был из дома Саула, он ему вечное дал пропитание в своем доме до конца своих дней, чтобы он питался от стола царя. Слуги ему дал, все ему дал. И вот Самей ему бросает вот эту грязь. Там не просто так написано, что он бросал камни и комья грязи. Это символ клеветы. Это прообраз был. То есть он буквально руками испачкал себя вот в эту грязь, бросая на Давида. А Давид говорит, не трогайте его, это Бог ему сказал делать. Ему военачальник говорит, давай я пойду сниму голову с этого мертвой собаки. Чего он там? Он говорит, не надо. Не надо. Зная, что его несправедливо обвинили. То есть это показатель, как человек надеется на Бога. Он не пытается человеческими силами со своими врагами там разобраться. На Бога уповает. Мог бы, да, конечно, мог бы. Но он для себя это считает низким. Не его это уровень вот так вот поступать и вести себя так. Надежда, надежда на Бога. И Давид дал нам пример. Иешуа, он сын Давида. Так или нет? Да. И он нам говорит, поступайте тоже в этом мире так же. Не заботьтесь, не волнуйтесь, дайте место Богу. Но это не означает, что нам не нужно кушать, работать, одеваться, планировать. Упование наше или пользоваться медициной. Мы же все платим медицинские страховки, карточки есть. Это значит, что да, мы этим пользуемся, но мы понимаем, что все от Бога и уповаем только на Создателя. Поэтому сегодня в условиях беспокойства, паникой не назовешь это, но явно есть напряжение такое вот. Да? Хотелось сказать, друзья, давайте помнить от кого все? И к кому это все придет в итоге? Поэтому, помогая друг другу, мы все равно надеемся на Бога. И пользуясь какими-то технологиями или достижениями медицины, благодарим за это Бога. Но даже когда вот мы с вами все, ложится кто-то на операцию или нужна помощь медицинская, разве мы не молимся Богу? Молимся. Человек может, не знаю, косточкой от финика подавиться и умереть, будучи здоровым. Не то чтобы там. Упование должно быть положено всегда на Бога. Друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы мы, не заботясь о завтрашнем дне, правильно понимали вот этот призыв нашего учителя, чтобы внутри сердца был покой, был мир. И подготовлена душа была к веку грядущему. И если душа подготовлена к веку грядущему, в любой момент ты можешь предстать перед Богом. И тогда не будет этого беспокойства. Человек беспокоится и паникует и волнуется, когда сам знает о себе. Есть грехи какие-то, есть нерешенные вопросы. Есть тайные вещи какие-то, с которыми еще не разобралась его душа. Поэтому он паникует и боится. И пытается там. А когда человек знает о себе, что он правильно построил все эти моменты, да, и пользуется этим и тем, но надежда на Бога, потому что он дает жизнь вечную, а земная жизнь рано или поздно прервется. Всем желаю дожить до 120 лет и умереть здоровыми во сне. Аминь.